Я молча слушал ее. Предположим, она забрала портфель, чтобы проверить его содержимое. Там мог оставаться ее телефонный номер или фотография, или дневник Крамера. Она не хотела скандала, но как только она решила эти проблемы, портфель перестал представлять для нее интерес. Она была готова вернуть его по первому требованию. «Но откуда Вассел и Кумер узнали, к кому обратиться?» «В этом замкнутом мирке трудно скрыть длительный роман». «Не вижу логики», — возразил я. «Если всем было известно о Крамере и Нортон, зачем кому-то понадобилось поехать в дом в Виргинии?» «Ну, хорошо. Возможно, они не знали. Возможно, это было просто одно из вероятных предположений в их списке. Возможно, все считали, что этот роман уже закончился». Я кивнул. «Что мы можем узнать у Нортон?» «Мы можем получить подтверждение того факта, что Вассел и Кумер постарались заполучить портфель прошлым вечером. Это докажет, что они его искали, и свяжет их с убийством миссис Крамер. Они никуда не звонили из отеля, и у них не было времени доехать туда самим. Поэтому я не вижу, как мы можем их в чем-то обвинить. Что еще у нас есть? Мы знаем, что случилось с документом, содержащим повестку дня. Мы знаем, что Вассел и Кумер сумели его вернуть. Армейские генералы вздохнут с облегчением, зная, что его не найдут где-нибудь в мусорном баке, и он не достанется журналистам». Я кивнул, но ничего не ответил. «Нортон могла видеть эти бумаги, — продолжала рассуждать Саммер, — и даже прочитать их. Тогда она сможет рассказать нам, что происходит». «Это звучит соблазнительно». «Несомненно». «Мы можем просто прийти к ней и спросить». «Вы из 110-го. Вы можете спросить кого угодно, о чем угодно». «Я должен оставаться под радаром Уилларда». «Ей неизвестно, что он приказал вам прекратить расследование?» «Нет, она знает. Уиллард беседовал с ней после истории с Карбоном». «Я считаю, что мы должны с ней поговорить». «Это будет очень непростой разговор», — сказал я. «Она может расценить это как оскорбление». «Только в том случае, если мы сделаем все правильно». «А у нас есть шансы?» «Возможно, мы сумеем управлять ситуацией. Она почти наверняка будет смущена и не захочет, чтобы о нашей беседе узнали ее коллеги». «Мы не можем сильно давить на нее. Нельзя допустить, чтобы она позвонила Уилларду». «Вы так боитесь его?» «Я боюсь того, что он может с нами сделать, используя бюрократические ресурсы. Едва ли мы сумеем чего-нибудь добиться, если нас переведут на Аляску». «Ваш ход». Я долго молчал. Подумал о книге в твердом переплете, которую читал Крамер. Это было похоже на 13 июля 1943 года, решающий день битвы на Курской дуге. Мы были подобны Александру Василевскому, советскому генералу. Если мы атакуем сейчас, то должны будем продолжать наступление до тех пор, пока враг не побежит и сражение не будет выиграно. Если мы станем бездействовать или попытаемся взять передышку хотя бы на несколько секунд, нам грозит поражение. «Хорошо. Давайте сделаем это», — наконец сказал я. Мы нашли Андреа Нортон в баре офицерского клуба, и я попросил ее уделить нам несколько минут в ее кабинете. Моя просьба вызвала у нее удивление. Я сказал, что это личный вопрос. Она по-прежнему недоумевала. Уиллард сказал, что дело Карбона закрыто, и Нортон не понимала, о чем еще мы можем с ней говорить. Однако она согласилась. Мы условились встретиться в ее кабинете через 30 минут. Саммер и я провели эти полчаса в моем кабинете, изучая список, в котором перечислялось, кто находился на базе в момент смерти Карбона, а кто нет. У нее была длиннющая распечатка, аккуратно сложенная в гармошку примерно в дюйм толщиной. Рядом, почти со всеми именами в списке, имелись какие-то пометки. «Что это за пометки?» — спросил я у Саммер. «Был человек на месте или нет?» «Был на месте», — ответила она. «Именно этого я и боялся. Я быстро пролистал распечатку большим пальцем». «Сколько всего?» — спросил я. «Почти 1200 человек». Я кивнул. «Нет ничего невозможного в том, чтобы найти одного преступника среди 1200 человек. В полицейских досье содержится и большее число подозреваемых. В Корее бывали случаи, когда все военные, которые там находились, становились подозреваемыми. Но подобные случаи требуют неограниченных людских ресурсов и большого количества помощников. И еще необходимо полное сотрудничество. Подобную проверку невозможно провести за спиной у командира, втайне, действуя вдвоем». «Невозможно», — сказал я. «Нет ничего невозможного», — возразила Саммер. «Нам необходим другой подход». «Какой?» «Что убийца принес на место преступления?» «Ничего». «Неверно», — сказал я. «Он принес себя». Саммер пожала плечами, провела пальцами по краю сложенных распечаток. Гармошка растянулась, а потом снова сжалась. «Выбирайте имя», — предложила она. «Он взял нож морской пехоты», — сказал я. «1200 человек». 1200 ножей. «Он взял монтировку или ломик». Она кивнула. «И йогурт», — сказал я. Она ничего не сказала. «Четыре вещи», — продолжал я. «Себя, нож, тупой предмет и йогурт». «Где он взял йогурт?» «В холодильнике у себя в комнате», — ответила Саммер. «В кухне или буфете при столовой, в супермаркете или в небольшом магазине неподалеку от части». Я представил себе человека, который быстро шагает, тяжело дыша и вспотев от напряжения. В правой руке у него окровавленный нож и ломик, а в левой — пустая баночка из-под йогурта. Он спотыкается в темноте, смотрит вниз, видит эту баночку, швыряет ее в траву, прячет нож в карман, а ломик под куртку. «Нам нужно отыскать баночку от йогурта», — сказал я. Саммер ничего не ответила. «Он должен был ее выбросить», — сказал я. — Не слишком близко от места преступления, но и не слишком далеко. — А это нам поможет? — На баночке должны быть коды, срок годности и другие данные. Это приведет нас туда, где она была куплена. Я сделал паузу. И на ней могут сохраниться отпечатки. Он же был в перчатках, — возразила Саммер. Я покачал головой. Я видел, как люди открывают баночки с йогуртом. Никто не станет делать это в перчатках. Там есть такой хвостик из фольги, за который нужно потянуть. — Речь идет о территории в 100 000 акров. Я кивнул. Мы вернулись к исходной точке. Обычно пары телефонных звонков достаточно, чтобы организовать грандиозное прочесывание, в результате которого солдаты заглянут под каждую травинку, а потом процедуру можно повторять в течение нескольких дней, пока не будет найдено то, что требуется. Когда в твоем распоряжении армия, можно найти иголку в стоге сена, не говоря уже о кусочке фольги, который преступник оторвал от баночки с йогуртом. Саммер посмотрела на висящие на стене часы. 30 минут прошли, — сказала она. Мы сели в «Хаммер», чтобы доехать до офиса «Нортон», и припарковались на месте, которое, вероятно, предназначалось кому-то другому. Было 9 часов. Саммер выключила двигатель. Мы распахнули дверцы и вышли на холод. Я прихватил с собой портфель Крамера. Мы прошли по нескольким длинным коридорам и остановились перед кабинетом «Нортон». Верхний свет внутри не горел. Я постучался, и мы вошли. «Нортон» сидела за письменным столом. Учебники заняли свои места на полках. Папки с документами, а также ручки и карандаши были куда-то убраны. На гладкой поверхности письменного стола выделялся идеальный круг света от настольной лампы. У «Нортон» было 3 стула для посетителей. Она жестом предложила нам сесть. Саммер устроилась справа. Я сел слева и поставил портфель Крамера на центральный стул, не сводя глаз с «Нортон», как призрак, явившийся на пир. Однако она даже не взглянула в сторону портфеля. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. Я поправил портфель так, чтобы он стоял идеально ровно. «Расскажите нам о вчерашнем ужине», — сказал я. «О каком ужине?» «Вы ужинали с офицерами бронетанковых войск, которые гостили в нашей части». «С Васселем и Кумером», — подтвердила «Нортон». «А в чем дело?» «Они работали с генералом Крамером». Она кивнула. «Насколько мне известно». «Расскажите нам об ужине». «Вас интересует меню?» — удивилась «Нортон». «Атмосфера», — уточнил я. «Разговоры, настроение». «Самый обычный ужин в офицерском клубе», — сказала она. «Кто-то передал Васселю и Кумеру портфель». «В самом деле? В качестве подарка?» Я не ответил. «Я ничего такого не помню», — сказала «Нортон». «И когда это произошло?» «Во время ужина», — сказал я. «Или когда они уже уходили». Пауза получилась долгой. «Портфель?» — переспросила «Нортон». «Это сделали вы?» — вмешалась в разговор Саммер. «Нортон» посмотрела на нее с непонимающим видом. Она была искренне удивлена, либо обладала навыками превосходной актрисы. «Что я сделала?» «Вы передали им портфель». «Зачем мне передавать им портфель? Я едва с ними знакома». «Насколько хорошо вы их знаете?» «Встречалась с ними пару раз несколько лет назад. В Ирвине?» «Думаю, да». «Почему вы оказались с ними за одним столом?» «Я сидела в баре. Они меня пригласили. Было невежливо отказаться». «Вы знали о том, что они приедут?» — спросил я. «Нет», — ответила «Нортон». «Понятия не имела. Я удивилась, что они не в Германии». «Значит, вы достаточно хорошо с ними знакомы, если знаете, где они базируются». «Крамер был командующим бронетанковых войск в Европе. Они офицеры его штаба. Меня бы удивило, если бы их база находилась на Гавайях». Вновь наступило молчание. Я смотрел в глаза Нортон. Она ни разу не остановила взгляд на портфеле Крамера дольше, чем на полсекунды, ровно настолько, чтобы понять, что портфель принес я, и сразу же о нем забыть. «Что здесь происходит?» — осведомилась она. Я не ответил. «Объясните мне!» Я показал на портфель. «Это портфель генерала Крамера. Он потерял его перед самым Новым годом, а сегодня портфель появился. Мы пытаемся выяснить, где он находился все это время». «И где Крамер его потерял?» Саммер наклонилась вперед. «В мотеле», — сказала она, — «во время любовного свидания с женщиной из нашей части. Женщина приехала на Хамви. Таким образом, мы ищем женщину, которая знала Крамера, имела доступ к Хамви и отсутствовала в части перед Новым годом, а также была на вчерашнем ужине». «Других женщин на ужине не было», — сказала Нортон. Тишина. Саммер кивнула. «Мы знаем и обещаем сохранить все, что здесь услышим, в тайне. Но сначала вы должны подтвердить, что вы передали портфель». Все молчали. Нортон смотрела на Саммер так, словно та пошутила, но суть шутки осталась ей непонятна. «Вы полагаете, что я спала с генералом Крамером?» — спросила Нортон. Саммер не ответила. «Так вот, это не так», — сказала Нортон. «Боже упаси!» И опять все немного помолчали. «Я не знаю, плакать мне или смеяться», — заговорила Нортон. «Меня одолевают противоречивые чувства. Это совершенно абсурдное обвинение. Я удивлена, что вы его выдвинули». Мы продолжали молчать. Нортон улыбнулась, словно происходящее изрядно ее забавляло. Я не увидел гнева. Она закрыла глаза, а когда вновь их открыла, мне показалось, что она стирает наш разговор из памяти. «Из портфеля что-то исчезло?» — спросила она. Я не ответил. «Помогите мне понять происходящее», — сказала Нортон. «Я не вижу повода для вашего странного визита. Из портфеля что-то пропало?» «Васали Кумар утверждают, что нет». «Но...» «Я им не верю». «А должны верить. Они старшие офицеры». Я промолчал. «А что говорит ваш командир?» «Он хочет прекратить расследование, поскольку опасается, что всплывет какой-то компромат». «Вам стоит прислушаться к его мнению». «Я следователь. Я должен задавать вопросы». «Армия — это семья», — сказала Нортон. «Мы все на одной стороне». «Вчера вечером Васали Кумар ушли из клуба с этим портфелем?» — спросил я. Нортон вновь прикрыла глаза. Сначала мне показалось, что она теряет терпение, но потом я сообразил, что она пытается вспомнить события вчерашнего вечера, когда она прощалась с Вассалем и Кумаром. Она открыла глаза. «Нет». «У них не было портфеля, когда они уходили». «Вы совершенно уверены?» «Да». «А как они вели себя во время ужина?» «Они были совершенно расслаблены», — сказала Нортон. «Словно у них выдался свободный вечер, и они решили отдохнуть. Они сказали, зачем еще раз сюда приехали?» «Вчера в полдень состоялись похороны генерала Крамера». «Я не знал». «Насколько мне известно, Уолтер Рид передал тело для похорон, а об остальном позаботился Пентагон». «Где проходили похороны?» «На Арлингтонском кладбище», — сказала она. «Где же еще?» Но оно в 300 милях отсюда. Приблизительно, если взять по прямой. Так зачем же они заехали сюда поужинать? Они мне не объяснили, ответила Нортон. Я промолчал. Что-нибудь еще? Спросила Нортон. Я покачал головой. Мотель. «Неужели я похожа на женщину, которая согласится встречаться с мужчиной в мотеле?» Я не ответил. «Вы свободны», — сказала она. Я встал. Саммер последовала моему примеру. Я взял портфель Крамера, стоявший на стуле между нами, и вышел из кабинета вместе с Саммер. «Вы ей поверили?» — спросила у меня Саммер. Мы сидели в Хаммере. Саммер включила двигатель и обогреватель нагнетал в кабину застоявшийся теплый воздух, пахнущий дизельным топливом. «Полностью», — ответил я. Как только увидел, что она не обращает внимания на портфель, она бы не смогла скрыть волнение, если бы видела его прежде. И я поверил ей, когда она сказала про мотель. Чтобы забраться ей под юбку, потребовалось бы снять номер в Рице. «Так что же нам удалось узнать?» «Ничего», — ответил я. «Ровным счетом ничего». «Нет. Мы выяснили, что Берт является очень привлекательным местом. Вассел и Кумер все время возвращаются сюда без всяких видимых причин». «Продолжайте», — предложил я. «А Нортон считает, что мы все одна семья». «Офицеры?» — сказал я. «Чего еще вы ждали?» «Вы офицер. И я офицер». Я кивнул. «Я провел в Уэст-Пойнте 4 года», — сказал я. «Мне бы следовало знать это лучше». «Мне бы стоило сменить имя и вернуться в качестве рядового. 3 повышения, и я был бы сейчас специалистом Е4, может быть, даже сержантом Е5. Я сожалею, что это не так». «Что теперь?» Я посмотрел на часы. Было почти 10. «Спать», — ответил я. «А на рассвете мы отправимся на поиски баночки от йогурта».